Глава 26. Совет у князя. Рука темного колдуна еще сильнее сжала плечо сидящей перед ним молодой женщины. От прикосновения этих ледяных костлявых пальцев Велеслава вскрикнула. Старик тут же ослабил хватку. Причинять вред будущей матери он не хотел. Женщина должна была благополучно разрешиться от бремени двумя сыновьями, которых он заберет себе. Эта мысль стала навязчивой для великого мага, возможно, из-за предчувствия скорого конца своей власти, что становилось все реальнее с каждым днем. Связь с посланниками, отбывшими в южные земли, была потеряна. После своего отбытия с поручением они еще некоторое время передавали вести о том, что князь согласился дать войско для похода на север, но потом улавливать их послания стало сложнее. Будто не давал кто-то пройти весточкам. И в конце концов они совсем прекратились. «Волхвы не дремлют», — думал колдун. «В тех землях они не покидали своих правителей и исправно служат им, может, даже учуяли истинные намерения моих посланников». Потом пришло видение, что его люди выступили в поход вместе с княжеской дружиной. Только это не обрадовало колдуна. Было во всей картине что-то такое, что не давало ему покоя. Казалось, все, что он видит, лишь завеса настоящих событий, скрытых от него чьей-то волей. И когда его посланники неожиданно передали ему весть о том, что они связаны и поруганы, а среди дружины объявился наследный князь северных земель, то эти вести сбили великого мага с толка. Он был так уверен в своей силе и могуществе, горд своими помощниками Нави, для которых не существовало границ между мирами. И вдруг оказалось, что они не смогли увидеть живущего в Яве княжича, который собирался сейчас возглавить оба войска. Колдун ворвался в келью Велеславы в тот момент, когда ее муж должен был подтвердить дружинникам личность Доброслава. Встав за ее спину, он открыл перед ней картину с видом Белозара, княжича и двух войск. «Ты должна показать ему, как страдаешь, чтобы он выбрал тебя, иначе ты навсегда останешься в моей власти», — сказал он испуганной женщине. «А теперь смотри». Он окутал всю поляну тишиной. Ни птицы, ни ветер не смели издать звука под гнетом злой воли. Колдун направил свое внимание, сжал своей ледяной хваткой его тело, заставив молчать, и проговорил свои условия. С удовольствием наблюдал он, как тяжело воину видеть, что его жена в плену, как разрывается его сердце между любовью и долгом. Велеслава с ужасом наблюдала за мужем. Она не сомневалась в его отношении к себе, но при этом знала и то, что он не может предать свою землю. Это было немыслимо для сына Перуна. Когда Белозар подтвердил, что назвавшийся наследным князем воин и есть Доброслав, женщина опустила глаза, прощаясь со своей жизнью и детьми. Без них она не мыслила своего существования и давно поняла, что именно нерожденные малыши больше всего интересуют колдуна. Он же с интересом внимал открывшейся картине. Сомнений в том, что посреди поля на коне был княжич, не было никаких. Золотые ниточки рода, что связывали мужчину с его предками, четко указывали на его принадлежность к правителям северных земель. «Кто мог столько времени скрывать это от меня? Почему вы?» — зло обратился он к крутящимся вокруг приспешникам Нави. «Не поняли, кто этот человек, не отследили его судьбу. Как он смог спрятаться от вашего внимания?» В ответ послышалось лишь злобное шипение. «Сами боги оберегали его», — проговорил колдун. «Ну ничего, он молоден и неопытен, и пока доберется до города, здесь все будет готово для его погибели». Кроме этого, великий маг успел заметить на поляне черного волка с амулетом на груди. Его вид удивил колдуна. У зверя был далеко не волчий взгляд. В его движениях и повадках сквозил человеческий разум, да и талисман на груди был рукотворный, заряженный сильным волхвом. «Вернулись все-таки», — прошептал колдун, видя облако света, озарившее поляну и явившая всем собравшимся фигуру седовласого старца. Велеслава тоже наблюдала за этой картиной. Это было очень чудно для нее, ведь прямо перед ней вместо темной стены кельи проступали события, происходящие на краю их земель. Женщине хотелось дотянуться до них, передать мужу свою любовь и надежду, сказать, что она верит ему. И если он сделал такой выбор, то так и должно быть. Но где-то в глубине ее души все равно шевельнулась обида. «Он выбрал не меня и наших детей, а всех остальных», — проскользнула мысль, заставившая ее еще больше закусить губы и прижать руки к животу. Она понимала, что Белозар не мог поступить иначе, но это не отменяло ее чувств и страхов. Колдун уловил душевные метания своей пленницы и решил, что сможет воспользоваться ими, а пока смахнул видение и пошел к князю, чтобы предупредить его о грядущей опасности. Новый князь северных земель принимал своих поместников. Все они в один голос сообщали, что среди народа начались сильные волнения, немногочисленные запасы еды были израсходованы за долгую зиму, а невиданный объем дани, собранный прошлой осенью, лишил их возможности оставить зерно для нового урожая. «Земля начала оттаивать, правитель», — говорил один из поместников. «Люди хотят сеять, чтобы обеспечить будущую зиму, но у них не осталось зерна, не с чем выходить на поля, и такая ситуация не только в моем селении, но и во всех остальных». «Может, людям следовало меньше есть зимой?» — зло спросил князь. «У нас давно никто не ест досыта», — сказал другой посланник. «Селяне берегут каждое зернышко, но все равно для посева осталось очень мало». «И что вы хотите от меня?» «Поспособствуйте, князь. Если люди не засеют поля, то и отдавать дань осенью им будет нечем. А если вы заберете последнее, то начнется голод и мор. Начнут уходить в царство Мары дети, и людям станет нечего терять. Они поднимутся в своем гневе. У меня большая дружина, ее на всех недовольных хватит», — горделиво возразил правитель. «Князь, смею сказать», — начал один из советников, стоящих за его спиной, — «у дружинников тоже есть семьи, дети и родители, и они не пойдут против своих родных, тем более если их восстание будет связано с недостатком еды». «Молчать!» — крикнул князь, которому это все больше не нравилось. Вокруг него закручивалась непростая ситуация, из которой он не видел выхода. Открывать свои хранилища он не хотел. Запасов там было достаточно на следующую зиму для него и дружины. Однако для обеспечения потребностей народа этого было мало. В зале воцарилась тишина. Все ждали ответа, но князь молчал. В этот момент распахнулись двери, и вошел великий маг. Все присутствующие почтительно склонились перед ним, а поместники попятились назад, подальше от того места, где проходил колдун. Непривычным к его темноте людям было тяжело находиться рядом. И лишь князь сидел спокойно и смотрел на приближающегося служителя Нави. «Зачем пожаловал?» — спросил он. «У меня дурные вести», — ответил великий маг. «Враг приближается к нашим границам. Ведет их южный князь. Войско у него огромное. Хочет забрать себе земли наши, поработить и извести народ твой». Колдун специально говорил громко и преувеличивал происходящее, чтобы все присутствующие слышали его. И разнесли по всем северным землям, что идут иноземцы с целью завоевания. Это должно было переключить мысли людей с недовольства князем на необходимость защиты себя и своих близких. Ведь только у их правителя была дружина, способная противостоять противнику, и уже не время идти против него, а помогать надобно с супостатом бороться. После слов колдуна в зале прокатился возглас удивления, наполненный страхом. Сам князь не мог понять, правду ли говорит служитель Нави или помогает ему успокоить поместников. Ведь между ними была договоренность о небольшом конфликте с южным князем, и это не было новостью для него, но являлось неожиданностью для всех остальных. «Мне надо поговорить наедине с великим магом. пользуясь возникшей темой, сказал правитель. Все, кроме воина, выполнявшего обязанности воеводы в отсутствие оного, разошлись, обсуждая услышанное. «У тебя новости от нашего войска?» — спросил князь. «Дурные вести пришли сегодня», — ответил колдун. «Все пошло не так, как мы ожидали». «Как ты ожидал?» — возразил князь. «Это был твой план — захватить соседнюю сторону и взять богатый урожай». «Наши посланники разоблачены и связаны», — продолжал колдун. «А среди южного войска объявился наследный князь северных земель». «Что?» — крикнул правитель. «Старик, ты в своем уме? Кости княжича давно сгнили в сырой земле после того, как повеселили народ на воротах моего града». «Боги скрыли Доброслава от нашего взгляда», — проговорил великий маг. «Он жив и здоров. Много солнц назад за наследника мы приняли другого воина. Сейчас под его начало перешло оба войска, южан, с которыми он пришел, и наши дружинники, коих мы отправили навстречу неприятелю». «Как ты допустил такое?» — негодовал правитель. «Хочешь лишиться своей головы?» «Лучше подумай о своей голове, князь», — ответил колдун. «Я-то всегда смогу исчезнуть, а вот тебя живым из города не выпустят. Если наша дружина узнает, что появился законный наследник, то еще неизвестно, кто из воинов останется на твоей стороне». «Ты должен не допустить этого. Придумай, как это сделать». «Мы сообщим воинам, что к нам идет самозванец, одурманивший их соратников и попирающий память князей Северной земли, объявив себя их кровным наследником». «Хорошо. А что мы будем делать с подступающим войском?» — обратился князь к воину, оставшемуся в граде с частью дружины. «Выйдем навстречу или будем держать оборону города?» «Для этого надо понять численность неприятеля», — ответил воин. «Скажи, колдун, сколько дружинников идет на нас?» «Если Доброслав приведет за собой оба войска, то их будет больше, чем количество воинов, оставшихся в наших гридницах», — сказал великий маг. «Я не могу сказать точно, потому что воины княжича находятся под завесой света и нечетко видны мне». Услышав эти слова, князь в злости сжал кулаки. «В таком случае нам лучше держать оборону. Отбиваться легче, чем нападать», — проговорил временный воевода. «Наши запасы позволяют продержаться целое солнце, а у наступающих нет пропитания на такое время», — добавил князь. «Поместники только что сообщили мне, что народ голодает и не сможет ничем помочь подходящему войску». «Вы не знаете самопожертвования наших людей. Они отдадут последнее, но помогут воинам, что пришли освобождать их земли», — сказал воин. «Но идут же завоеватели», — возразил князь. «Для людей северных земель это ты всегда будешь чужим», — тихо проговорил колдун. «Врагом, уничтожившим их родных князей, которые любили этот край. И тот, кто решит бороться с тобой, получит поддержку народа». «Я велю кинуть тебя в темницу!» — кипя от злости крикнул правитель. «Никто не имеет так говорить со мной. Я полноправный князь здешних земель». «Никто из нас не спорит с этим», — вернулся к разговору воин. «Но так думает большинство людей в селениях, и они сделают все, чтобы помочь идущим сюда дружинникам». «Готовить город к обороне», — приказал князь. «Запереть ворота, укрепить стены, загнать в город селян, что живут поблизости. Они будут делать всю черную работу, пока мы боремся с осаждающими».